Глава четвертая. Первое, что я осознаю, это собственное дыхание. Оно гулкое, будто слышу я его изнутри. А снаружи все как под слоем воды. Звуки смешанные, непонятные, только звон или писк проедают мозг. Я пытаюсь пошевелиться, но тело тяжелое, скованное, грудь и живот что-то больно сдавливает. И в то же время я будто в невесомости. Открыть глаза — целое титаническое усилие. Веки словно слиплись, я даже, кажется, ощущаю влагу, которая их склеила. По моему лицу что-то течет, но очень и очень странно, снизу вверх, от края подбородка, через щеку к виску. Как такое может быть? Очень хочется смахнуть эту раздражающую щекотную каплю, но я словно не могу управлять своим телом, руки будто не мои. Я должна... А-а-а! Плечо пронзает такая резкая и запредельная боль, что я, кажется, глохну на мгновение. Диким пульсом боль растекается по телу и заставляет сердце колотиться, как сумасшедшее. Я даже в ушах чувствую это. Ли-на. Слух ловит знакомое слово, и это отрезвляет меня. Я хрипло дышу, стараясь сдержать тошноту. Мне по утрам не было так плохо, как сейчас. С трудом проглатываю ком, и стон сам срывается с губ. А еще с них же будто капля срывается. Да что капает? Где я вообще? Что происходит? Паника накрывает от неизвестности. Я должна открыть глаза. Но это просто непосильная задача. Чуть приподнимаю веки, и тут же начинает жечь. Лина. Вновь слышу свое имя на очень тихом выдохе. И это пробуждает меня, как пощечина. Илья. Разлепляю веки усилием воли. И с ужасом хочу закрыть их сразу же обратно. Мой мир перевернут. Это какой-то страшный сон. Зажмуриваюсь, сжимаю зубы. Так хочется закричать от страха, но... Полина! Раздается чуть громче. И я вновь распахиваю глаза. В них мутно отдает грязно-красным. И в то же время яркий свет слепит. Моргаю много раз, пока слезы, которые навернулись сами собой, не проясняют зрение. «Илья! Илья!» Мой голос хриплый, а во рту пугающий вкус крови. «Это полный кошмар. Мы попали в аварию. Разбились на дороге на полной скорости. В нас врезалось что-то со встречки». Я фокусируюсь и осознаю, что вишу почти вниз головой на ремне безопасности, накрепко прижатая к пассажирскому сиденью. Машина лежит на боку, мое тело в неестественной позе, ноги висят, правая рука как плеть. Я вообще теперь ее почти не чувствую. Но ужас в другом. Прямо подо мной лежит Илья и смотрит на меня расфокусированным взглядом. Левая сторона его лица почти полностью в крови, и в ярком свете фар откуда-то сбоку она кажется жутко яркой и блестящей. Нереальная, будто из плохого кино. С моего лица срывается еще одна капелька крови и падает прямо на его скулу. Стекает красной слезой. Живая. Шевелятся губы Ильи, и я понимаю, что почти не слышу его. Его голос такой слабый, что это почти один лишь выдох. «Живая! Я живая!» От того, как медленно и пьяно смыкаются его веки, мне становится невероятно страшно. «Илья, не спи, пожалуйста!» Оглядываю его с ужасом, насколько могу. Лежит, согнувшись, чуть на боку. Одна рука неловко подвернута, вторая сверху. Белая рубашка местами надорвана и в красных пятнах. Но хуже всего это его лицо и кровь, дорожками прочертившая страшные маршруты из уголка рта и носа. Мое горло сковывает паникой. Я вот-вот разрыдаюсь, потому что я понимаю, что все это значит. Что говорит его едва слышное хриплое дыхание и этот взгляд, будто на меня и одновременно мимо. Он пострадал очень серьезно. «Илья! Илья, пожалуйста!» Я даже не знаю, что прошу. Просто тяну к нему единственную работающую левую руку, чтобы коснуться. Не дать ему уснуть. Нет, не вечным сном. Просто потерять сознание. Он не умрет. Илья приоткрывает губы и делает протяжный влажный вдох. Вздрагивает, и я вместе с ним. На его лице такая мука, что вместе с кровью с меня капают слезы. «Воронов, ты слышишь?» «Открой глаза!» Я не согласна. Он будто держался из последних сил, чтобы убедиться, что я жива. а теперь перестал стараться. «Не спать! Слышишь меня?» Тянусь изо всех сил и касаюсь кончиками пальцев его щеки, размазываю по ней кровь. Его кожа холодная. Вокруг нас ведь зима, ледяной ветер задувает в разбитые окна, снег падает откуда-то сверху и розовеет, приземляясь в кровь. А она все растекается и растекается лужей под его головой. «Илья, не смей умирать! Ты же предложение мне сделал! Ты будешь отцом! Пожалуйста!» Дергаюсь, превозмогая боль, тянусь к нему рукой. Это все звучит как бред, но пусть он зацепится хоть за что-то, ради чего стоит прийти в сознание, ради чего стоит жить. Чудом хватаюсь за воротник рубашки, дергаю на себя, чуть встряхивая. От старания хриплый стон вырывается вместе с дыханием. Илья медленно и с трудом приподнимает слипшиеся ресницы. Его зрачки большие и темные, но не от гнева, как было раньше. Его взгляд словно уже не со мной, но я чувствую касание пальцев на своем запястье. «Вот так!» — вцепляюсь сразу же в его чуть приподнятую руку. «Держи меня! Держись! Я сейчас!» Панически оглядываюсь. «Надо позвать на помощь! Должен же здесь хоть кто-то быть!» Я не понимаю, где находится машина. Вроде бы не на дороге, но откуда-то льется очень яркий свет, будто от фар другой машины. Он так слепит меня, что все, что за бывшим лобовым стеклом, это черные тени на фоне ослепляющего белого пятна. Дальний свет. «Помогите! Кто-нибудь!» Кричу, что есть сил, но это не громко и сипло. Грудь так сдавливает ремнем, что я толком вдохнуть не могу. Но я чувствую, как вздрагивают пальцы Воронова на моей руке. «Помогите! Мы здесь!» Мне кажется, или я слышу голоса. «Рядом есть какие-то люди. Нас обязательно найдут. Нам помогут. Ему помогут!» «Лина...» Еле слышный выдох. «Я здесь. Я с тобой!» Сжимаю его слабеющую руку. «Держись, не отпускай меня. Сейчас придет помощь!» «Лю...» «Что?» «Лю...» «Блю...» Короткий вдох. «Вас...» И сейчас я вижу, что смотрит он прямо на меня, не мимо, уверенно держит взгляд. Ровно одну секунду. А потом вдруг снова плывет, ресницы дрожа начинают опускаться, будто он изо всех сил борется со сном. «Нет, нет, нет, Илья!» Пытаюсь дергать его за руку, но почти не могу сжать, не достаю. Его пальцы соскальзывают с моих. «Пожалуйста, держись, я тоже тебя люблю, прошу тебя, Илья!» «Ты должен стать папой! Ты должен быть живым! Останься!» Я паникую. Я вижу, как он уходит прямо у меня на глазах. «Я так не хочу!» «Я согласна! Я согласна! Воронов, ты слышишь? Я согласна!» Это уже не просто слова. Я рыдаю. Слезы текут из глаз и падают вниз, прямо на его лицо. И это теперь его слезы. Чертят чистые дорожки на красном. «Илья!» Я умираю заживо, подвешенная над любимым, который не может остаться. Он словно тает в моих руках. А я вишу и ничего не могу с этим сделать. Я наказана самым страшным образом, что мог со мной случиться. Его рука падает безвольно, выскользнув из моей. Глаза закатываются и смыкаются веки. «Илья!» Кричу изо всех сил, лишь бы разбудить. «Здесь люди, сюда!» Раздается рядом. Шум, скрежет, еще голоса, но в моей голове все пульсирует и перед глазами пляшет чернота. «Я сейчас умру прямо здесь. Не могу оторвать взгляда от лица Ильи. Я не хочу без него. Я люблю его!» Кто-то загораживает яркий свет. «Тут двое. Скорую, быстро!» Кто-то ловит меня и пытается придержать, но я и так не упаду, я сдвинуться не могу. «Все хорошо, помощь идет. Сейчас мы вас вытащим». «Помогите ему!» Хриплю с надрывом. «Не мне! Ему помогите!» Кричу громче. «Сейчас, сейчас!» Темные тени против яркого света, но руки пытаются меня приподнять. Надо срезать ремень. «Ему! Его доставайте!» «Все будет хорошо, девушка!» Кто-то успокаивает меня, но я толком не вижу лиц, только рукава с полосами. «Проверь мужчину!» Я вижу, как еще одна пара рук тянется к Илье, щупает пульс на его шее. Приподнимает веки. «Помогите ему! Вытащите его!» «Тяжелый, пульс слабый. чем ты? Надо снять ее, осторожно. Все руки снова на мне, а я против. Вытащите сначала моего... Сознание мечется, цепляется за подходящее слово «мужа». «Мой муж! Вытащите моего мужа!» Дергаю за рукав рядом с моим лицом. Но руки разрезают ремень и вытаскивают все равно первой меня, придерживают осторожно. А я внезапно могу дышать. Делаю глубокий вдох, но внутренности прорезает невыносимой болью. Как со стороны, слышу собственный стон. Чувствую, как относят меня куда-то на руках, держат за плечи, фиксируют шею, кто-то несет ноги. Укладывают на что-то, а я упорно пытаюсь повернуть голову в сторону машины, где остался Илья. Так как туда светят фары еще одной разбитой машины, я вижу, как теперь очень осторожно вытаскивают и его, укладывают на снегу на каком-то брезенте и склоняются над ним, щупая и наклоняясь щекой к лицу. «Что с моим мужем? Он жив? Скажите мне!» Пытаюсь встать. Кто-то давит на меня. Боль пронзает живот. «Ай! Ай!» Сгибаюсь, хватаюсь за него машинально. Теперь боль прошибает еще и руку. «Здесь болит? Не трогайте. А здесь?» Кто-то щупает мой живот. Синяя форма. Врачи. «Везде! У меня ребенок!» Морщусь я. Осознание, что он мог пострадать. Тут же меня захлестывает ужас. «Я не могу потерять всех и сразу. Так нечестно. Так нельзя!» «Вы беременны?» «Да. Где мой муж?» «Я ползком к нему отправлюсь. Я должна знать, что он жив!» Сквозь толпу вокруг Ильи почти ничего не видно. Кто-то над ним, ритмичные рывки, красный чемодан, шприцы, трубки. «Господи, только спасите его! Я на что угодно согласна! Ну, пожалуйста!» Меня заносят в машину скорой. «Куда? Куда? Там мой Илья! Я без него не поеду!» «Увози!» — стучат по борту. ЧМТ, вывих и угроза беременности. В ближайшую больницу. Срочно. «Нет, Илья! Он жив! Где он? Илья!» Но безжалостные двери машины скорой помощи захлопываются, отрезая меня от любимого. И это словно обрубает между нами невидимую нить, что держала меня, как марионетку на весу. Без этой связи я падаю на кушетку, словно мне отключают свет. Только бы он был жив.